Глава 13. По ту сторону барьера. Чаще всего мы ныряли с определенной целью. Осматривали затонувшие суда, снимали мины, делали физиологические опыты, но иногда удавалось вырвать часок и просто побродить под водой, полюбоваться переливами света, игрой красок, послушать причудливые подводные звуки и насладиться ласковым прикосновением воды. Вот когда мы могли вполне оценить, что значит проникнуть через барьер между двумя стихиями, тончайший молекулярный слой, равносильный стене. В самом деле, сколько труда стоило человеку одолеть эту преграду? А посмотрите на рыб, когда извлечешь их из привычной среды, они своими широко раскрытыми ртами красноречиво говорят нам, как разнятся вода и воздух. Одно из величайших наслаждений, которое дарует купальщику море, а многие, наверное, не задумываются об этом, вода снимает с нас повседневное бремя земного тяготения. Люди и другие наземные позвоночные тратят немало сил, чтобы придать своему телу нужное положение. Море освобождает вас от этой обузы, воздух в легких дает вам плавучесть, и с ваших членов сваливается огромная тяжесть. Вы отдыхаете так, как ни в какой постели не отдохнете. Принято считать, что толстые люди держатся на воде лучше, чем худые. Спору нет. Жировой слой несколько легче мышечной ткани, однако наши наблюдения показали, что у тучных людей далеко не всегда лучше плавучесть. Очевидно, все дело в том, что у них обычно меньше объем легких. Любопытно, что новичку привешивают на пояс больше балласт, чем опытному подводному пловцу с таким же водоизмещением. От страха и волнения новичок невольно набирает в легкий лишний воздух, который приходится уравновешивать дополнительным балластом. После нескольких погружений, научившись дышать нормально, он обнаруживает, что перегружен. Начинает постигать, как важно, регулируя дыхание, использовать вес воздуха в легких. Это позволяет ему изменять свое водоизмещение на 6-12 фунтов. В мире невесомости подводный пловец должен привыкать к необычному поведению неодушевленных предметов. Если у него сломается молоток, металлическая часть утонет, а ручка всплывет. Весь подводный инструмент нужно уравновешивать, чтобы он не улетел куда-нибудь. К ножам приделывают пробковые ручки. 70-фунтовая кинокамера невесома благодаря воздуху в боксе. За инструментом надо следить особенно тщательно. Достаточно малейшего довеска, чтобы нарушилось равновесие пловца. В начале погружения в одном баллоне акваланга 3 фунта сжатого воздуха. Но с каждым вдохом аквалангист весит все меньше, и в конце концов баллон приобретает подъемную силу в 3 фунта. Когда вес рассчитан верно, пловец уходит под воду несколько перегруженным, и это вполне логично, ведь ему нужно опускаться вниз, а под конец он немного недогружен, опять очень кстати, так как ему надо всплывать. Перед погружением с кинокамерой я похож на вьючное животное. На спине 45-фунтовый акваланг, на поясе 4-фунтовый свинцовый груз, плюс вес ножа, часов, глубиномера, компаса, да еще иногда и 4-фунтовой акульной дубинки, висящей на кисти. Как хорошо переложить все это бремя на море. Мне подают сверху 70-фунтовую кинокамеру батискаф, вместе со всем снаряжением я вешу 264 фунта, а в воде всего лишь около фунта расчетной перегрузки. Иду вниз, ощущая удивительную легкость в теле. Итак, вес уничтожен, но остается еще масса. Надо несколько раз сильно оттолкнуться ластами, чтобы привести в движение всю махину, зато потом я скольжу по инерции, неразумно, даже опасно столь плохо приспособленному существу, как человек, стараться плыть быстро в толще воды. Пусть лучше морская стихия сама определяет твою скорость, скользи плавно, спокойно, в полной гармонии с окружающей средой. Давление растет быстро и равномерно, с каждым метром примерно на 100 граммов на квадратный сантиметр поверхности тела. Единственная осязаемая реакция организма — закладывание ушей. Оно проходит, если глотнуть раз-другой. Человеческая плоть почти не поддается сжатию. Мы плавали без скафандра при таком давлении, которое раздавило бы корпус подводной лодки, потому что его не уравновешивает контрдавление изнутри. На суше на человека со всех сторон давит воздух, но он этого не замечает. В морской воде на глубине 33 футов давление вдвое больше атмосферного. На глубине 66 футов оно равно уже 3 атмосферам, на глубине 99 — 4 и продолжает возрастать кратно 33 футам. На отметке 30 тысяч футов, где давление достигает почти тонны на квадратный сантиметр, в океане обитают живые существа. Будь дело только в давлении, мы могли бы погружаться без скафандра на 2000 футов и больше, но фактически предел намного меньше из-за косвенных последствий. Он будет определяться тем, что ткани человека насыщаются громадным количеством газов и уже не могут выделять углекислоту. Замечено, что чем глубже, тем легче аквалангист переносит прирост давления. Если подряд снова и снова погружаться на глубину до 33 футов, вы быстро устанете и почувствуете себя скверно, потому что давление каждый раз удваивается. Ваш товарищ, работая глубже, не испытает того же, потому что в следующей 33-футовой зоне давление увеличится только на 1/3 и так далее. Между 132 и 165 футами вес воды возрастет на 1/5. Мы на деле установили, что если здоровье позволяет человеку нырять на 10 ярдов, он спокойно, не боясь осложнений, может погружаться до 200 футов. Критический порог проходит на рубеже верхней зоны. Эта же зона самая опасная для водолаза. В шлеме и верхней части скафандра собирается большой пузырь воздуха, крайне чувствительный к перемене давления. Проходя роковую зону, водолаз должен особенно тщательно следить за воздухом, чтобы избежать обжима и пузырения. Пузырение получается, когда водолаз набирает слишком много воздуха в скафандр. Рубаха внезапно раздувается и быстро увлекает водолаза на поверхность, а это грозит кессонной болезнью. Обжим происходит наоборот, от недостаточного контрдавления в шлеме и легких. Шлем превращается в громадную банку, вроде медицинских, которые врачи прописывают при простуде. Мы в группе подводных изысканий называли обжим «Карп де Венту». «Карп – удар, Венту – медицинская банка». Страшная гибель ожидает водолаза, если в шланге отказывает клапан, который призван не пускать воздух в обратную сторону. На большой глубине шланг сосет так сильно, что отрывает куски мяса, оставляя голый скелет в резиновом саване. Еще мальчиком, живя в Эльзасе, я прочел чудесную историю о герое, который укрылся от злодеев на дне реки и сидел там, дыша через камышинку. Этот мотив встречается, судя по всему, в фольклоре всех народов. Я отрезал кусок садового шланга, к одному концу прикрепил кусок пробки побольше, другой взял в рот, схватил в руки камень и нырнул в плавательный бассейн. Я не смог сделать ни единого вдоха, бросил шланг и камень и поспешил вверх. Недаром мальчишки недоверчиво относятся к подобным россказням. Автор моей книги, как и другие авторы подводных повестей, сам никогда не пробовал опуститься на дно реки с камышинкой в зубах. Уже на глубине нескольких футов грудные мышцы не могут преодолеть давление воды, и вдох не получается. Человек с идеально развитыми легкими может несколько минут вдыхать воздух с поверхности, лежа на глубине 6 футов, однако большинству из нас затруднительно дышать уже на 1-футовой глубине. 6-дюймовая дыхательная трубка может выкачать все силы из пловца, который слишком долго любуется подводными картинами. Купальщики любят теплое море, подводные пловцы тоже. Увы, когда идешь вглубь, приходится поступиться этим удовольствием. В Средиземном море самая теплая вода в августе, но и то чуть поглубже, уже холоднее, впрочем, еще вполне терпимо. В июне и ноябре зона умеренной температуры на отметке 45 футов. В июле, августе и октябре она опускается до 120. Лучший месяц — сентябрь. Вода приятная до глубины 200 футов. За умеренным слоем следует холодный, температура понижается до 11 градусов, холодные и теплые слои разделены четкой границей, никакого перехода. Можно, плывя в умеренной зоне, сунуть палец в холодную и почувствовать разницу так же отчетливо, как перед первым купанием в году, когда вы нерешительно пробуете воду большим пальцем ноги. Надо собраться с духом, чтобы нырнуть в холодную ванну. Зато потом, когда кожа привыкнет к более низкой температуре, приятно подумать, что возвращаться будешь сквозь толщу воды теплой. Хитроумные капитаны подводных лодок умудряются использовать эту разницу температур. Холодная вода несколько плотнее теплой, и балласт лодки рассчитывают так, чтобы в теплом слое она была перегружена, а в холодном чуть недогружено. Можно выключить моторы, и лодка будет лежать, как на подушке. Мистраль, который подул, когда мы обследовали Дальтона, познакомил нас с динамикой слоев. Вода была сравнительно теплая, до 120 футов, пока не подул штормовой Норд-Норд-Вест. В первый же день холодная зона поднялась до 80 футов, на завтра она начинала с 40. На третий день и у поверхности было холодно. Очевидно, мистраль не охлаждает верхний слой воды, а отгоняет его так, что на место теплой воды поднимается холодная. Как только ветер стих, теплая вода стала возвращаться, оттесняя прохладную вглубь. Вот почему в трюмах Дальтона собралась ледяная вода, хотя кругом было тепло. В Кассисе мы однажды нырнули в пещеру, которую Тайе назвал пещерой Али-Бабы. В этот день было холодно, от дна до самой поверхности. Но в пещере на глубине 90 футов нас ожидало приятное тепло, ветер не смог вытеснить теплую воду из глубины грота. Каждому, кто купался в дождь, известно забавное чувство, когда не хочется вылезать из воды, чтобы не промокнуть. Когда подводный пловец в дождь смотрит снизу вверх, он видит, как миллионы крохотных пик прокалывают поверхность воды. Медленное смешение пресной воды с соленой создает в море своего рода марево, вроде того, что плывет над землей в жару. В прибрежных водах мы наблюдали во время ливня сильнейшее возбуждение среди рыб. Они буквально сходили с ума. Мелюзга носилась во все стороны. Сидячие обитатели дна лезли вверх, срывались и снова лезли, обнаруживая неожиданную энергию. Кефали и окуни бешено метались под бурлящей от дождя поверхностью моря, становились торчком, разинув рты, словно глотали пресную воду. В дождливые дни в море царит пьяный разгул. Море — настоящий мир безмолвия. Я говорю это вполне убежденно, опираясь на многочисленные наблюдения, хотя знаю, что за последнее время немало написано о подводных звуках. Записи шумов с гидрофона продаются как фонографические курьезы, но эти шумы сильно преувеличены. Запись нисколько не соответствует тому, что слышит подводный пловец. Спору нет, в море можно уловить очень интересные звуки, и вода передает их удивительно далеко, но это шум совсем другого рода. Звуки под водой такая редкость, что воспринимаются особенно остро. Страх, боль, радость — все эти чувства обитатели моря выражают безмолвно. Извечный круг жизни и смерти вращается бесшумно, и только млекопитающие, киты и дельфины, нарушают тишину. Случайный взрыв или рокот судовых моторов, проявление деятельности человека, не могут потревожить покоя глубин. В этих глухих джунглях очень гулко отдаются шумы, в которых повинен подводный пловец. Бурлят пузырьки выдыхаемого воздуха, сипит струйка вдыхаемого, разносятся голоса товарищей. Ваш напарник может охотиться за сотни ярдов, так что его совсем не видно. Однако удар гарпуна о камень вы услышите совершенно отчетливо, и когда товарищ вернется, вы можете его подразнить, показав на пальцах, сколько раз он промазал. Чуткое ухо подводника порой улавливает отдаленный скрип, особенно если затаить дыхание. Конечно, гидрофон способен усилить этот слабый звук до грохота, что может оказаться важно для научного исследования. Но это вовсе не то, что слышит подводный пловец. Мы пока не смогли удовлетворительно объяснить эти скрипы. Сирийские рыбаки находят отмели для лова, прикладывая ухо к фокусу слуховой раковины, которая образуется корпусом лодки. Где услышат скрип, там ставят сети. Они уверяют, что звук исходит от камней на дне, а камни — рыбье пастбище. Некоторые специалисты по биологии моря приписывают скрип креветкам. Мол, они собираются огромными стаями и дружно скрипят своими клешнями. Если посадить креветку в банку, она и впрямь будет щелкать. Но ведь сирийские рыбаки ловят рыбу, а не креветок. К тому же мы ныряли в местах, где был слышен скрип, и не находили ни одной креветки. Похоже, эти звуки усиливаются после шторма, когда стихает волнение на море, но так бывает не всегда. Чем больше мы изучаем море, тем больше убеждаемся, что не стоит делать поспешных выводов. Креветки некрупные, обычно от 5 до 20 сантиметров, длиннохвостые, десятиногие, ракообразные, с сжатым с боков телом, ведущие пелагический или придонно-пелагический образ жизни, имеют большое промысловое значение. Некоторые рыбы квакают вроде лягушек. Около Дакара я плавал под водой под громкие звуки такого оркестра. Киты, дельфины, горбыли и неизвестные существа, которые скрипят, вот и все известные нам нарушители подводной тишины. Во внутреннем ухе рыбы есть слуховые камешки, отолиты, из которых любители делают ожерелья и амулеты. Но большинство рыб слабо реагируют, а то и вовсе не отзывается на звук. Наблюдения показывают, что они гораздо более восприимчивы к колебаниям незвуковых частот. Вдоль бока рыбы тянется чувствительная полоса, своего рода шестой орган чувств. Очень похоже, что эта боковая линия издалека воспринимает колебания воды, скажем, от сражающихся морских обитателей. Мы заметили, что наши голоса рыб не тревожат, зато они очень чутки к колебаниям воды от наших ластов. Подплывая к рыбам, мы чуть-чуть двигаем ногами. Резкое или просто неосторожное движение сразу же их разгонит, даже тех, которые закрыты камнями и не видят нас. Тревога распространяется, как цепная реакция. Стоит одной рыбешке броситься на утек, как паника тотчас передается всем остальным. Далеко за пределами видимости рыбы улавливают беззвучное предупреждение. Плавать среди рыб так, чтобы не распугивать их, стало для нас уже второй натурой. Мы научились неприметно ходить над ландшафтами, где безмятежно, нисколько не опасаясь нас, наслаждаются жизнью морские обитатели. Вдруг, без малейшего повода с нашей стороны, все живое исчезает. Что заставило сотни рыб мгновенно скрыться без единого звука? Пришедшие издалека колебания воды от играющих дельфинов? Или где-нибудь в мутной толще охотятся голодные зубаны? Мы знаем только, что беззвучная сирена заставила всех, кроме нас, уйти в укрытие. Мы словно глухие. Все наши чувства уже приспособились к новой среде, но нам недостает шестого чувства, быть может, самого главного для подводного обитателя. Около Дакара я видел, как акулы мирно скользили среди сотен соблазнительных красных пагров, которых присутствие хищниц ничуть не тревожило. Я вернулся в лодку, забросил удочку и обрадовался хорошему клеву. Однако всякий раз я вытаскивал из воды лишь половинку пагра. Может быть, от бьющейся на крючке рыбы расходятся в воде колебания, говорящие акулам, что поблизости есть легкая добыча? В тропиках мы сзывали акул, взрывая динамит. Подозреваю, что звук взрыва был для них просто глухим, не заслуживающим внимания шумом. Зато они мгновенно улавливали вибрацию воды от судорожных движений полуоглушенной рыбы. Пагр или морской лещ, паргус пагрус, морская рыба и семейство спаровых, распространен у восточных берегов Атлантического океана от Англии до Сенегамбии и в Средиземном море. Придерживается песчаного дна, длина до 30-75 сантиметров.